Ведь как раньше, во время первого года, проходило согласование атак, преимущественно атаки курировались через высший совет ордена джедаев, в котором состояла десятка высших генералов джедаев, который контактировал с главным штабом ВАР, расположенным на Корусанте. Более того, конкретную операцию канцлер имел право только предложить. Теперь же он не предлагал, а приказывал. Грубо говоря, начал подминать под себя армию. Вот только я помнил про эту поправку, задвинув глубоко и далеко моральную дилемму о том, что читерить послезнанием нельзя, я, при помощи наработанного политического капитала, вписал в дополнительные статьи закона еще и главенство джедаев. Притом высшие генералы, по типу меня, могли оспаривать приказ Палпатина по планированию битвы, руководствуясь куда большим военным опытом и лучшим пониманием оперативной обстановки на театре военных действий. К сожалению для Палпатина, иначе эту поправку, составляющая процентов 40 от общего числа сенаторов, фракция милитаристов принимать отказалась. Громче всех там был Август Грант. Пусть он и не сказать, чтоб был проджедайским, но мои связи с ним, позволение участвовать в некоторых проектах, что принесли Грантам ощутимый прибыток, позволили купить его и его товарищей с потрохами на ближайшие пару лет. Наконец раздался ожидаемый мной звонок. По голосвязи со мной связалась сама Лира Учи, которая после битвы у камина получила от меня все данные по ионно-импульсной пушке. Разумеется, Палпатин не хотел бы, чтобы знания по козырю сепаратистов ушли на сторону. Наоборот, он явно хотел использовать ее как оружие устрашения. Это вам не очередная вундервафля от ситхов из древней эпохи, а вполне технологичное устройство, которое баланс войны может и не поменяет, но, как пугало послужить может. Вдобавок, может еще и джедаи с ее помощью прямо в космосе погибнут. Вон, пока я возглавлял атаку, парочка погибла. Лира выглядела, как всегда, прекрасно. Светло-голубой комбез свидетельствовал, что она сейчас явно находится в технических помещениях, на работе. Увидев меня, девушка кивнула, сдержав улыбку. Ну, требовательно взглянул на жену. Надеюсь, простишь за то, что я не начну разговор, как супруг. Разговаривали мы по шифрованному каналу. Шифратор торчал в разъеме компьютера, который потом еще и очистит все логи. Все же главнее сейчас, это наше дело. Что по данным об ионно-импульсной пушке, я и не рассчитывала, что ты начнешь разговор с комплиментов и улыбок, ответила Лира. Хотя и рада, видит это ваша сила, видеть тебя спустя столько времени, пусть и голосвязи. Явно кто-то хотел, чтобы Куэт продолжал делать обычные корабли и даже не проводил изыскания, направленные для защиты против ионно-импульсной пушки, Лайт. Думаю, это ведь тот, о ком ты говорил, Сидиус. Да, кивнул я. Его цель – растянуть войну. На данный момент он хочет захапать себе побольше полномочий и возможностей, используя разные сражения по всей галактике, вдобавок, проредить джедаев. Он специально подстраивает мясорубки и кровопролитные сражения, чтобы убить самых проблемных из нас. К примеру, сейчас гремит битва при Пресилтине и Мерсене, в зоне ответственности Йода и Шаакти. А, моя коллега, кивнула Лира. Однако Шаакти была сильно измотана, а ее силы сейчас на пополнении. И в то же время, началась битва при Мерсене, сразу после поправки 121-Б, и кого же Сидиус решил уничтожить в этот раз? Ронар Акима, ответил женщине. Ронар сообщал, что хотел поговорить со мной, когда буду на Корусанте, однако я сейчас на Орд-Пардроне и возвращаться в ближайшие недели не планирую. В то же время, канцлер послал Ронара на Мерсен с его падаваном. О том, почему именно Палпатину надо было убить Ронара, я прекрасно знал. Ронар Ким предложил крайне занимательную инициативу самому Палпатину, при джедаях провести анализ на медихлорианы всего Сената, раз уж стало известно о том, что Сидиус заседает там. Палпатин знатно прифигел от такой перспективы, и несмотря на то, что мастер Ронар был пропалпатиновским джедаем, очень сильно дружил с канцлером, отчего, кстати, я как-то даже прокатил его со званием магистра, хотя по силам и способностям, а также достижениям, он мог бы заменить того же погибшего Ероэля Пуфа, заняв текущее место Каулмана Трибора, благо что Ронар тоже дипломат не из слабых. Однако еще до этого момента я настоял на исключении Ронара из списков кандидатов в магистры, и такие существовали. Один из тех моментов, где со мной были согласны даже Пиэлс Винду, не став особо спорить, и Ронар подтвердил свою сомнительную лояльность. не побежав в высший совет обсуждать данную идею, а пойдя сразу к Палпатину. Хотя если бы сам высший совет, устами Каулмана Трибора, предъявил эту инициативу, учитывая то, какие издержки республика вытерпела за время кризиса сепаратистов, сиречь войну клонов, то никто бы из сенаторов, за исключением того же Аскарака и Таркина, не стал бы против. Наоборот, грянул бы гром аплодисментов. Аплодировали бы пацифисты, на вроде Падме Амидалы, считающий, как и некоторые другие, что смертью Сидиуса все кончится и небеса разверзнутся, спустив нам всем манну небесную. И милитаристы, которые хотят выиграть войну, а победить лучше всего, когда уберешь главного манипулятора, играющего на обе стороны, и лоялисты самого канцлера, свято верящие в Палпатина, но в большинстве своем не догадывающиеся о том, кто он такой, короче говоря, полезные идиоты. После Мерсона, Палпатин наверняка раскрутит спираль конфликтов еще круче, сделав так, чтобы инициативные джедаи, вроде меня, свою инициативу засунули какому-нибудь хатту в жопу. И насчет хатта, это не шутка. Сейчас мы обратили внимание на разрыв, что есть между 13-й, 14-й и 12-й секторальной. Высшему совету очень хочется, чтобы мои силы могли пользоваться триелузским маршрутом, идущим по пространству хаттов. И сейчас все наши дипломатические усилия, с легкой руки Палпатина, к слову, направлены на изучение возможностей. Я слышала, что на Пресилтин отправили Энакина и Оби-Вана, продолжала Лира. Из Скайуокера в последнее время лепит героя без страха и упрека. Его описывают даже круче, чем тебя. Верно, согласился. У нашего недруга есть определенные виды на этого юношу. Впрочем, Скайуокер, дело пока что десятое. Я звоню спросить, что там с модернизацией Венатора и Аккламатора. Сам знаешь, отмахнулась женщина. Она кое-кому в рот заглядывает и не считает, что Венатор и Аккламатор нуждаются в модернизации на основе изысканий по противодействию ионно-импульсной пушки. Она дала приказ свернуть исследование моему КБ и всем моим конкурентам. Вместо этого, часть перебросили на новый истребитель джедаев, проект Актис, часть на проект Нимбус. Слышал про него, говорят, хотят подготовить замену Айр-170. Куату не нравится то, что Айры, один из массовых истребителей, закупается у Инкома. Правда, пока что Нимбусы, проект крайне сырой. Ну а ты, помогаю отцу, невозмутимо ответила девушка. Я не скажу тебе сильно больше того, что ты мог бы услышать на Совете 10. Дорогой. Уверена, Анара уже не раз говорила тебе, что войну все хотят затянуть, а для этого надо, чтобы сепаратисты имели свою суперпушку. Но отец крайне был недоволен сложившейся ситуацией. Он считает, что это вызов. Меч, на который нужен щит. Вот он и начал, тайком, разрабатывать новый корабль, пока он зовет его звездным разрушителем П. Неужто тесть засел за проект Победы? Это даже интересно. И она ему помогает? Разумеется, быстро произнесла Лира, даже у отца нет доступа к тем данным. Полагаю, Анара отдала их Сидиусу. Но я же давал тебе все сведения о пушке. Давал, вот только я не могу сделать всю работу в одиночку. Мне нужна моя команда, муж мой, нужны те, кто сделают новый прототип брони. А пока на Куат влияет Сидиус со своей концепцией затягивания войны, я ничего не смогу сделать. Я элементарно боюсь, призналась она, изучив то, на что способны подобные тебе, но без моральных ориентиров. Вдобавок, какой прок от работы, если она все равно будет завернута. Так что пока что я помогаю отцу с его новым кораблем, ну и новости смотрю. Ты тоже, говорят, неплохо себя показал, как мой приторчик. Честно говоря, Лира, получилось крайне разрушительно, суперразрушительно. Этот корабль, то, что нужно для продолжения дипломатических переговоров с ненавистниками нашей демократии. Но модернизировать ничего не выйдет, с сожалением произнес я. Значит, надо организовать диверсию на Паммонте и не одну, задумчиво произнес. Спасибо, Лира. Она вздохнула, окинув меня взглядом. Я бы сейчас учинила тебе лекцию о том, что с супругой, которую не видел несколько месяцев по связи, надо общаться по-другому. Она забавно надула щечки. Но ты ведь не поймешь, и что мы все в тебе нашли. Каждое свое, улыбнулся. Я бы хотел перед вами извиниться, но каждая из вас и так все знает. Увы, развел руками. Но даже не думай, что отделаешься такими словами. Внезапно произнесла она. Я требую отпуск. Когда война закончится, мы отправимся на ту планету. Можешь даже взять с собой всех остальных, кто там еще из моих коллег. Согласен, отпуск мне не помешает. Когда-нибудь. До встречи, жена моя. Я последний раз окинул взглядом красивую брюнетку. Даже в комбезе техническом она выглядела привлекательно. Отключив связь, я вернулся к размышлениям. Значит, все, как я и предполагал. Сидиус не хочет получения нами щита против этого орудия. Однако, я могу вмешаться в его план. Атаковать Паммант отрядами 12-й секторальной мы сейчас не можем. Они слишком истощены. Скорее, полноценная атака возможна не в ближайший даже год. Однако, если мы не можем дотянуться до них мечом, то почему бы не попробовать ударить истине, саботировать верфи Паммонта, помешать им строить такие корабли, помешать работе над проектом этого орудия. Ведь что такое ионно-импульсная пушка, контролируемый козырь, которым можно обеспечивать разгромные поражения республики? А разгромные поражения – это прекрасный повод внедрить новые поправки и законы для себя. Впрочем, Палпатин играет и мне на руку. Централизовать государство, известное, как республика, подготовив ее к будущим вызовам. Чтобы тащили не только героические джедаи, на вроде Люка, Оби-Вана, Энакина, пока что джедая, и так далее. Чтобы нам не пришлось договариваться с теми же бандитами и контрабандистами, лишь чтобы доставить какие-то сведения, или дать отпор вторженцам. Конечно, те же приключения Карди и сражения с Трауном выглядят эпично, пафосно и естественно, приключения же крутые. Герои не имеют звездных разрушителей и прочих кораблей, но противостоят такому сильному злодею, для них, конечно же, злодею. Но в итоге-то, пережив столько всего, я понимаю, что благо, это не в одиночку пройти к самому главному боссу, устроив дуэль с ним и тем самым спасти галактику, потому что главный злодей вот-вот реализует весь свой план, который находится на завершающей стадии. Благо, это когда силы главного злодея даже к точке исполнения своего злодейского плана дойти не способны из-за того, что добро, с кулаками. Вот в чем смысл. А для этого всего, надо замараться. И да, я сцепил руки, изучая схему Паммонта. Мы не можем штурмовать эту планету. Но что мы вообще можем? Скоро погибнет много разумных. Но не сказать, что всем будет от этого худо. Глава 78. Война клонов. 39. Диверсии. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Мало кто мог обнаружить подготовленного джедая тень, когда тот хотел быть скрытым ото всех. Кто-кто, а Джон Антиллес это прекрасно знал. Звали ли его Джоном Антиллесом? Вряд ли. Он и сам свое имя сознательно забыл, когда прошел полный курс падаванства от темной женщины. Джон поправил капюшон, скрывая свое лицо. На эту миссию он не прилетел сам, а был отправлен своим непосредственным начальством. Кто был его начальством? Магистр высшего совета ордена джедаев, Light Flying Star, магистр теней, как его могли прозвать. Нюанс управления ордена состоит в том, что в высшем совете обязательно собираются по одному магистру от каждой значимой сферы. Внутренняя безопасность, разведка, обучение и воспитание, СМИ, дипломатия, лечение разумных, гуманитарные проекты. У каждого из магистров своя специализация управления, и Лайт стал магистром от теней. Не то чтобы он был наилучшим из них, у того же Джона миссии по шпионажу и устранениям куда больше, как и Талма чисто по шпионажу и Кура чисто по устранениям. Просто Лайт был наиболее приспособленным от теней на эту должность. Именно Лайт продемонстрировал способности управленца, отсюда и его назначение. И сейчас Джон занимался как раз тем, что ему приказал его начальник. Миссия была одиночной, но очень важной. Необходимо было уничтожить, либо сильно повредить доки Паммонта, планеты в секторе Мон-Каламари. С самого начала войн клонов данный сектор разделился на две части. Существовало оригинальное правление на столичной планете, где шли непрекращающиеся дебаты между сторонниками республики и сепаратистов, и это даже после кризиса Темного Жнеца. Но были и более радикальные последователи сепаратистов, Куэррианская лига изоляции. И вот они забрали себе часть этого сектора, сделав свою столицу Паммонтом. На ней также были орбитальные кольца верфи, которые производили корабли для сепаратистов. Республика сейчас ничего не могла сделать с этой ситуацией. Войска магистра Шаакти измотаны действиями командующего Мерея, который погиб не так давно на Камино, но до той поры успел проредить ряды армии Шаакти и Ивана Пиила на Атракине. А на битву при Камино он привел целый бунтарь с ионно-импульсной пушкой, которая чуть не лишила республику целого претора, корабля суперлинкора. Разумеется, Подобное не могло остаться незамеченным его начальником, который, очевидно, не имея возможности силой оружия уничтожить поддерживающих сепаратистов и занять эти верфи, секторальных сил обороны Монкаламари едва хватало на собственную защиту, не говоря уже об этих операциях, Лайт решил действовать силами своих агентов. В частности, он задействовал ряд агентов из рядов инженерного корпуса добровольцев свободного дока и помог Джону проникнуть на доки Паммонта. Теперь же надлежало исполнить самое трудное – заложить заряды в реакторе верфи. Джон еще раз запустил датапад, изучая схему данного комплекса. «Вы проникли сюда, как и хотели», – Джон взглянул на Куаррина. Тот дрожал и понятно почему. Проникновение произошло чуточку не по плану. Его обнаружило сразу два сотрудника безопасности верфи. Если бы не владел внушением силы, пришлось бы убить этих двоих. Впрочем, и внушение продержится недолго. Помогающий же ему мужчина теперь дрожал, очевидно считая, что Джон сейчас и ему что-то внушит. «Проведи меня в зону реакторного отсека верфи, но у меня нет туда допуска», — ответил ему мужчина. «Я помог вам приземлиться, теперь же, прошу, дайте мне мои деньги, и я вас не видел, клянусь». Джон раздраженно цыкнул. «В таких операциях не всегда все идет по плану. К сожалению, их агентура смогла подкупить лишь рядового рабочего, что отвечал за аварийные, стыковочные шлюзы. Он, используя переданный ему Дельта-7, облицованный стигиумом, смог сюда проникнуть. Но вот только проблема состоит в том, что дальше». «Понятно», — ответил мужчина. «Твои деньги переведены, ты получил премию. Мои поздравления», — ответил Антиллес, применив силу. «Ты хочешь спуститься на планету и отметить премию в кантине?» Паммонт был малопригоден к обитанию, но при этом на ней находились целые подземные города Куарренов, где были в том числе и развлекательные центры. Джон не хотел убивать рабочего. Кроме того, он использовал наркотик. Если обычных рабочих он просто отвадил при помощи силы, то вот этому, их агенту, он полностью стер память и подменил воспоминания. Крайне муторная процедура, однако позволяет избежать лишних жертв. Пусть агент лишь расходный материал, убивать его было бы жестоко. Куаррин внял новым инструкциям и пошел налево, чуть не столкнувшись с группой техников. «Осторожнее, Каринер», — предупредил один из них. «Опять глиттерстимом злоупотребил, как зомби, честное слово. Надеюсь, хоть начальник его не увидит. Зверь, а не баба». Джон применял целый комплекс техник силы, чтобы его не заметили. «Примени невидимости, жди меня». Активация невидимости произошла штатно. Корабль исчез из поля зрения, а Антиллес же неспешно пошел в сторону реакторного модуля. В отсеке ему пришлось применить силу еще раз, заставив Куарренов открыть модуль с главным реактором. Использование техник истощало его, однако свою миссию он исполнил. Взрывчатка была установлена максимально близко к активной зоне реактора. Чем это грозило? Верфи могли бы полностью, либо частично, уничтожены, обрушены на сам Паммонт. Когда Джон направлялся к своему кораблю, он услышал странный кашель, а также шаги. То есть, проект «Покоритель» вскоре будет введен в строй. Генерал Гривус, именно его узнал Антиллес. Генерал армии дроидов общался с высоким Куаррином, который был главой Куаррианской лиги изоляции, Тиккис. Согласно отчетам, разработка энергетической установки почти завершена. «Генерал, я уже сообщал графу Дуку о том, что корабль будет готов в ближайшие несколько месяцев, можете быть уверены в этом». Граф Дуку хотел бы ускорить проект. «Сенатор», Гривус остановился и посмотрел в темные глаза Тиккеса. «Сражение у камина показало прекрасный результат работы этого орудия. Надеюсь, вы понимаете, что мы можем выиграть войну, если проект «Покоритель» мы сможем пустить в серию». Но генерал, обратился к нему один из инженеров, что их сопровождали, даже один покоритель крайне трудно построить. Гривус посмотрел на возразившего. Мужчина стушевался, отступив на шаг. «Вам предоставлено достаточно ресурсов, чтобы реализовать серию», — ответил генерал. «Сенатор», — он вновь посмотрел на Тиккеса, — «я больше не хочу слышать и видеть этого слизняка». Связь наконец-то была установлена. Перед ним появилось лицо магистра Флейнгстера. «Антиллес», — удивленно спросил Флейнгстар, — «звонишь, чтобы доложить об успехе миссии, скорее о ее усложнении». «Тут Гривус», — произнес Джон, — «я установил заряды, как и приказано, могу активировать их, но можно ли мне ликвидировать генерала? Уверен, что справишься с ним», — спросил у него Лайт. «Вдобавок, стоит учитывать, что такая диверсия — это прецедент, Джон. Политические последствия от такой атаки нашей спецслужбы, возможны самые худшие для Ордена и Республики. Слишком много вроде бы честных разумных задумается о наших возможностях и захотят их взять под контроль. Стратегически, данная операция имеет смысл. Но политически, известие о том, что именно мы смогли провернуть ее, может стать катастрофой. Сенат может задуматься о том, чтобы ограничить орден, либо передать часть командующих функций Палпатину, либо другим достойным разумным. Этого допустить нельзя. Я запрещаю атаковать Гривуса, Джон. Срочно улетай оттуда, активировав заряды. Даст сила, это чудовище погибнет от крушения верфи. Ты меня понял? Да, кивнул мужчина. Хорошо. Добраться до места, где он оставил свой корабль, было куда труднее. С Гривусом станцию наводнили дроиды, да и сам генерал слыл прекрасным воином, так что мог бы обнаружить его. Тем не менее, Джону повезло. Он смог пройти мимо стражи, даже использовав телепортацию, уйдя из сектора обнаружения. Его прилет также ознаменовался проблемами с камерами на его пути. Как тень, он владел ионизацией и выводил их из строя. Так что о неполадках и возможном проникновении осведомлены. Подойдя к месту нахождения эфирной феи, которую облицевали стигиумом и которую ему передали на задание, Джон прикрыл глаза, концентрируясь на силе. Вот он, корабль нащупал и разъем, в который надо вставить специальную ключ-карту тоже. Дроид мог сделать корабль полностью невидимым, но из-за этой невидимости были проблемы со связью. Хотя Джону найти его не помешало. R-19, позвал он дроида, запускай корабль, открывай шлюзы. Звук запуска двигателей не особо-то и был слышен у аварийных шлюзах. Систему безопасности и контроля отключил еще его помощник. Пора убираться отсюда. В чем дело, сенатор? Спросил Гривус и Тикеса, когда тот встревоженно что-то выслушал у одного из куаренов. Только что поступил доклад, генерал, ответил сенатор. Предположительно от верфи отстыковался Млаа, до этого произошли сбои в системе наблюдения. Диверсия, тут же предположил Гривус. Наверняка из разведки республики к нам пришли диверсанты. Прошу прощения, генерал, взял слово один из видных офицеров куарианской службы безопасности, но решительно заявляю, что это невозможно. Наша служба безопасности, одна из. Сенатор, если сейчас же этот слизняк не заткнется, я вспорю ему брюхо. Такое ощущение, что этот недоумок никогда не слышал о джедаях, которые сейчас могут действовать вместе с разведкой республики. На Хайпере я сталкивался с такой командой, голос Гривуса приобрел угрожающие нотки. Комбинация из обученного джедая и клонов Коммандос невероятно опасна. Он посмотрел в сторону четверки магностражи, которые сопровождали его. Дроиды перехватили поудобнее своих посохи. Объявите боевую тревогу. Всем работникам верфи прибыть во временные, большие комнаты для пересчета личного состава. Я высажу войска со своего барышника. Они помогут в обыске верфи. Но, генерал, перебил Гривуса давно взбесивший его куарен. Гривус не стерпел, достав один из световых мечей и незатейливо отрубил куарену голову. Советую слушать мои приказы, сенатор, или вашим подданным придется избирать нового правителя. Я понял, отступил чуть назад Тикис. Все понял, но граф Дуку, уверен, граф поддержит меня, разобравшись в ситуации. Меры необходимы, чтобы найти диверсантов. И в самом деле, если все, как говорит Гривус, то служба безопасности знатно провалилась. На верфи ходит, скорее всего, целая группа диверсантов, а они не способны были их отловить. Вдруг верфи содрогнулись. Сначала они почувствовали один взрыв, вроде бы и не особо сильный, но затем свет погас одномоментно, включилась тревога о чрезвычайной ситуации. Верфи содрогнулись от мощнейшего взрыва. Тикис моментально исторг сразу несколько сотен слов на куаринском, которые означали всю степень опасения и принадлежали к матной вариации этого языка. Верфи качнуло еще раз. Неприбитые и неприваренные части помещений начали с противным скрежетом двигаться. «Что происходит?» — резко спросил Гривус. «Это аварийная система ЗЖО?» «Аварийная система?» «А нет!» — воскликнул Тикис. «Ее не хватит и на пару часов. Дублирующий реактор на порядок слабее основного, и он не потянет на себе все системы, что тянул основной. Нужно срочно объявлять эвакуацию». «Но что случилось с главным реактором?» Гривус взял Тикеса за воротник. Сенатор сжался под взглядом желтых, угрожающих глаз генерала. «Думаю, вы знаете, что произошло с главным реактором», — зло ответил Гривус, швырнув мужчину. «Эвакуируйте в первую очередь инженеров и специализированный персонал. Простых работников можно легко заменить, их в последнюю очередь. Сперва меня, Тикис во главе целого отряда куаренцев бросился к ближайшей точке эвакуации. Взрыв на Помманской верфи натурально разломал верфь кольцо надвое. Помимо взрыва в главном реакторе, последовала череда катастроф на всем протяжении кольца. Одна из половин, еще и с реактором и местом хранения радиоактивного топлива рухнула, спустя несколько недель, на Помманд, который к тому моменту был эвакуирован. Даже несмотря на то, что основная инфраструктура на безжизненном Помманте пролегала под землей, разумных было принято решение срочно эвакуировать. Пострадали также и проекты строящихся кораблей. Был уничтожен прототип энергетической установки, которую планировали установить на корабль проекта «Покоритель». Уничтожены заложенные на стапелях корабли проекта «Провидение», которые должны были стать флагманами сепаратистских эскадр. Заказы пришлось размещать на других верфях, Фондоре, Гиндине и прочих планетах. Доклад был немедленно отправлен Дуку, который пребывал в это время недалеко от планеты Вджун. «Это все, что мне на данный момент известно о катастрофе у Помманта», сообщил Дуку, пребывая на Серина. Последняя неделя выдалась крайне трудной. Сепаратисты потерпели очередное поражение на Приситлине, встреча со старым учителем, великим магистром Йодой, а еще эти два наглеца, Скайуэкер и Кеноби, примчались же с Приситлина прямо на Вджун и сорвали ему попытку переманить Йоду на темную сторону. Если бы наставник перешел на его сторону, если бы понял, ему бы не пришлось сейчас кланяться голограмме Сидиуса. Половина кольца рухнула на Помманд, было утрачено несколько готовящихся кораблей проведения и покорителей. Республиканская служба безопасности ударила совершенно неожиданно, учитель. Это была не она, ответил Сидиус. Хотя доказательств, разумеется, они не оставили, кроме косвенных улик, но поработал там один из теней ордена джедаев, Флейнгстар, или быть может Толм, но последний сейчас, насколько мне известно, старается отыскать своего бывшего падавана, Квинлана Воса, ответил Дуку. За Аньей Кура тоже наблюдают. Вот личность того, кто организовал диверсию, хотелось бы выяснить, заметил владыка Ситх. Впрочем, я знаю, как это трудно с тех пор, как Флейнгстар занял место главы теней, а ведь там был еще и Гривус. Не в первый раз доверенные тебе ресурсы терпят обидное поражение, владыка Тиранус. Правая рука Сидиуса чуток напряглась, и Дуку ощутил то, что что-то незримой хваткой охватило его горло. Полагаю, не надо объяснять, что будет с тобой в случае продолжения провалов. Корабли, что строились на Помманте, должны были помочь нам сбалансировать войну, сделать так, чтобы склонившаяся чаша весов в пользу республики вернулась в равновесие. Со своей стороны я сделал все, что требуется, он отпустил Дуку, и тот рухнул на колени. А ты же, пока что, не радуешь, но разгром джедаев на Мерсене, всего лишь один разгром, отмахнулся Сидиус. Тем временем, мне пришлось гасить излишнее телодвижение в Сенате со стороны джедаев. Мерсен не заставит их успокоиться, ни их и ни их ручных сенаторов. Я представлю тебе все данные о грядущих сражениях в галактике, все о текущих наступательных операциях. Следующая атака планируется на планету Нул. Полагаю, ты знаешь, где она. Атаку возглавит высший генерал-джедай, Пло Кун. Полагаю, ты был бы не прочь защитить свою виллу, Дуку поежился. В таком случае, действуй и помни, владыка Тиранус, последствия провалов могут стать фатальными для тебя. В таком случае у меня есть еще одно известие, владыка, сообщил Дуку. Сидиус показал кивком головы, что слушает. Не так давно я получил зашифрованное послание от некоторых влиятельных членов Риндели Стардрайв. Они желают передать нам разработки, которые, предположительно, ведет Валликс Блиссекс, совместно с ними. Речь идет о новом корабле Звездном Разрушителе, именно так прозвали те же Венаторы. Они оценивают перспективу захвата власти. Мой контакт заверил, что в ближайшие 3-4 месяца они смогут полностью захватить власть на Риндели. Это означает, что в нашем распоряжении окажется верфь уровня Помманта. А учитывая близость Риндели к Кареллии, Дура, Куату и прочим центрам республики, а также их домашний флот обороны, если твои агенты смогут провернуть все аккуратно и заставить их оборонительные флоты атаковать республику, это вполне себе перспективно, согласился Сидиус. А теперь же поговорим о том, что происходит в корпоративном альянсе. Каковы результаты выбора нового магистрата? Могу с уверенностью сообщить, начал Дуку, что побеждает Динария Ки. Она сторонница текущего статуса кво, текущей политики альянса, что, естественно, посаженным на ключевые места управленцам, еще ее любовникам, посилам, нравится. В то же время активничает Радосин. Тот еще не сдался и намеревается организовать покушение на Динарию. По моим сведениям, он пытался нанять на это дело Джанго Фетта, но тот ему отказал и, более того, сообщил об этом мне. Но Эр не остановился, найдя Кэда Бэйна. «Я слышал еще и про Ватилу», — заметил Сидиус. «В нашем положении избрание Атилу куда выгоднее, чем Динарий Ки. Однако Ватилу обладает такими же амбициями, как и Пассил», — возразил граф. «Это может принести проблемы. Что, она тоже собирается атаковать Флейнкстера или Аппаранцизиса?» Два магистра высшего совета обладали военным опытом и представляли серьезную угрозу их командирам. Поэтому их хотелось бы не трогать. «Скорее всего, нет», — продолжал Сидиус. «Изучи возможные последствия от прихода ее ко власти. Если найдешь ее кандидатуру более соответствующей, устрани Динарию Ки. И в любом случае устрани Радоссина. Не дай возможным агентам Флейнкстера воспользоваться сумятицей в Альянсе. Он поступил не очень умно, убив Пассила. Видимо, посчитал, в какой-то момент, что не сможет отправить его в призму. И ведь правильно посчитал», — оценил Сидиус. «На этом, полагаю, все. Помант, Мерсон, Нул, Риндели, корпоративный альянс. Я жду от тебя успехов, владыка Тиранус. Полагаю, вы и сами хотели бы преуспеть». Сидиус исчез, а Дуку, обойдя стол, уселся за него и запустил компьютер. Предстояло во многом разобраться. Но самое главное на данный момент, то, о чем он не сообщил наставнику, вирус, запущенный Зитом Зорением в их систему. Видимо, безопасникам КНС придется еще долго работать, прежде чем они окончательно от него избавятся. Число жертв за десятки тысяч. Верфи Помманта выведены из строя на ближайшие пару месяцев, а то и год. Я не обманывался насчет эффекта акций. Строительство в нашей вселенной, особенно когда есть ресурсы, дело не самого большого времени. Так что Куаррины во главе с выжившим Тиккисом оклемаются относительно быстро. Но я сорвал поставку крупных кораблей, оттуда, сепаратистам во флот. Поэтому они активизировались у других своих верфей. К Фондору пригнали внушительный флот и высадили огромное войско. Фондор не особо-то и поддерживал сепаратистов, точнее говоря, население. Я даже готовил там свое восстание. Однако усиление безопасности вылилось в то, что джедая тень Горлида, вполне себе успешного диверсанта и того, кто готовился руководить будущим восстанием, раскрыли. Так что он эвакуировался с планеты и сбежал. Участь готовящихся к восстанию против правительства разумных была не самой благопристойной. Стали известны планы о том, что сепаратисты, возможно, попытаются деблокировать Фаерост, который был в блокаде республики с самого начала войны. А также флот сконцентрировался у Малой Яги, защищая верфи там, и был запущен процесс с модернизацией верфи Малой Яги для выпуска проведения и покорителей. У Гиндина собрали сразу две оборонительные станции и, по слухам, на тех верфях появился темный служитель. Вообще Дуку разослал на каждую из верфей своих агентов, преимущественно, темных служителей. А что у них еще есть? Джеймус и Ортраси. Но наиболее важной была именно Помманд. Именно там собирались будущие проведения и покорители. И хотя сепаратисты смогли спасти техническую документацию по ионно-импульсной пушке, но вот прототипы, почти готовые, были уничтожены. И самое главное, они так и не смогли, пока что, разработать толковый реактор, который выдерживал бы выстрелы этого орудия, не подвергая энергосистемы корабля проверке на прочность. По отсчету Антиллеса, один такой реактор уже был на Помманте в роли прототипа. И судя по всему, его обкатка принесла бы положительный результат, ибо вскоре после разгрома сепаратистов на Пресетлине, был посвящен в рыцаре Энакин Скайуокер. Специально для этого на Корусант я не отправлялся. Посвятил его собственноручно великий магистр, что как бы честь. Обычно такие посвящения проводит рыцарь-наставник, у которого Падаван учился. Ну а Оби-Вану присудили звание старшего генерала-джедая. И согласно новым приказам, выпущенным канцлером, мы обратили внимание на возможные проблемы с планетой Риндели, на Мерсоне и на Нулле, которые прошли фоном. Республика отхватила неиллюзорных люлей, образно выражаясь. Повлиять на битву у Мерсона я не смог, ибо Палпатин нашел чем меня занять, да и многих других джедаев. Стоило начаться подготовки к битве у Мерсона, как сразу же в штабы системных армий посыпались директивы из штаба ВАР. Кому начать готовиться к наступлению, кому к обороне. Короче говоря, он буквально сделал так, что любой, кто кто мог бы прийти на помощь Ронару Киму на Мерсене, не смог туда добраться. Поначалу я раздумывал над тем, чтобы отправить туда Бокатан, но туда отправили столько дроидов, что никаких мандалорцев бы не хватило. Сепаратисты буквально сравняли большинство городов Мерсена с землей и уничтожили Ронара с его учеником. Нулл же представлял интерес, как одна из перевалочных баз Дуку. Там у него был целый особняк. Возглавил атаку Терраса под общим командованием Пло Куна и чуть не погибла. Там отличилась организация Багровая Нова. Она же была и в составе сепаратистов при Мерсене. Что это за организация? Группа охотников за головами, которые специализируются на устранении джедаев. С тех пор, как я стал магистром, к слову, они не особо активничали, но активизировались, едва начался сепаратистский кризис. Их новый лидер вдохнул новую жизнь на их родную станцию. Гильдия охотников за головами формально была в союзе с Республикой и никогда не делала то, что сделала Багровая Нова, которую возглавила Мика. Никогда не назначала награду за джедая. Однако на Мерсене и Нулле именно это и произошло. «Хмм», задумчиво произнес я, изучая схему станции этой наемничьей гильдии. «Похоже, что мне надо отправиться в отпуск. А какой лучший отпуск после умственного труда? Естественно, физическая активность. Луминара, я вызвал по внутренней связи джедайку. Женщина, судя по всему, находилась сейчас на своем венаторе, а точнее в каюте. Иоди с тобой, замечательно. Мне нужно кое-куда слетать. Пока меня не будет, вы остаетесь за главных. Это миссия высшего совета?» — спросила женщина. «Ну, скажем так, не совсем она, но моя прямая обязанность поучаствовать кое-где. Не волнуйтесь, я быстро вернусь. Охотники за джедаями, да, ну посмотрим, как вы охотитесь». Мика из расы Фаргулов. Глава Багровой Новы. Глава 79. Война клонов. 40. Миссия на станции Бур. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебарадур777. Что из себя представляет организация Багровая Нова? Это группа охотников за головами, что располагается на станции Бур, которая локализована в узле Стенниса. Он расположен во внутреннем кольце. Сама станция не просто носит название Бур, она расположена в астероидном поле. Гильдия охотников за головами, которая формально курирует наемничьи группы, имеет договор с Республикой, по которому нельзя назначать цены за головы джедаев и сенаторов. Притом, просто противостоять им не запрещено. То есть, грубо говоря, если охотник за головами столкнулся в бою с джедаем, то все последствия сугубо на охотнике. Победит — честь и слава, проиграет — ну, не повезло. Притом прямо никто не запрещает охотнику вступить в схватку с джедаями. Вон, являющийся формально группой по найму, новые мандалорцы в свое время противостояли отряду джедаев на Галидроне. Да их тогдашние визави, точнее заклятые враги, Дозор Смерти тоже атаковал джедаев, одновременно являясь и наемниками, и террористами. Запрещено было именно назначать награду за голову джедаев, и это правило было нарушено Микой. Происходящая из расы Фаргулов, данная женщина, взяв под контроль организацию Багровая Нова, назначала награды за головы джедаев. Это она и ее прихвостни атаковали целую группу на Нулле, из-за чего ту же Терраса была отправлена в бактокамеру. Они также на Нулле убили 3 рыцарей, что уже никто терпеть не станет. Я просто среагировал раньше. Или мне просто хочется прогуляться, неважно. Пребывая в гиперпространстве, я мог связываться по голосвязи. И сейчас я держал связь с высшим советом. Поражение на Нулле весьма ощутимо ударило по нашим позициям, хмуро докладывал Пло Кун. Кроме того, мы так и не смогли перехватить Дуку. А ведь наши агенты, он взглянул на меня, докладывали о том, что Дуку будет там. Не наши агенты, а агенты Айсарда, поправил я Пло Куна. Вполне вероятно, Арманд попал под влияние Сидиуса, либо его просто дезинформировали. Мерсен и Нулл, мы потеряли 5 за какую-то неделю. Меня беспокоит эта организация, Багровая Нова, заметил Иван Пиэл. Гильдия охотников за головами ведь всегда запрещала брать конкретно контракт на джедая любому охотнику. Только если кто-то из нас сталкивался с охотником во время задания, тогда начиналось противостояние. Это инициатива не гильдии, поправил коллегу Винду, а именно одной из глав их филиалов, некой Мики. Она выставила награды за многих джедаев. Вполне вероятно, она финансируется Дуку. Сейчас не так уж и важно, кем она финансируется, резко произнесла Ядль. Важнее закончить все это. Вы, может, и не знаете, но устранение джедая простым охотником за головами – это вполне себе опасный прецедент. В таком случае, посмотрел на меня Киа Ди Мунди, следует ли туда послать наших агентов? Да, следует, ответил я Цырянину. Я уже вылетел. Винду приложил руку к лицу. О, сила, вздохнул он. Ты отправляешься один, мне не нужна ничья помощь, спокойно ответил, чтобы уничтожить сброд. Хотя нет, со мной еще будет НК. Представьте, как он радовался, когда я сообщил ему суть миссии. Сброд, говоришь ты, спросил Йода. Высокомерным быть нельзя тебе, к беде приводит тебя гордыня всегда, Лайт. Забыл ли ты, что случалось с товарищами твоими? Не волнуйтесь, я все распланировал, заверил Йоду. Вот смотрите, я развернул перед ними схему станции. Резня будет с первого по последний уровень. Вирус, запущенный в сеть, заблокирует спасательные капсулы, а взломанная внутренняя защита уничтожит их звездолеты. После того, как разберусь со всеми, взорву их реактор и вернусь на Орд-Пардрон. Понятно, донеслось от Итакота. Ну думаю, раз уж ты лично займешься этим делом, то вскоре Багровая Нова станет лишь историей. Но полагаю, мы должны еще кое-что обсудить, отметил мужчина. Что произошло с верфями Паммонта? Калуман заверил нас, он посмотрел на Вурка, что взрыв данных верфи не является следствием диверсии агента Фарманда Исарда. Одна из крупнейших техногенных катастроф в секторе Мон-Каламари. Десятки тысяч погибших. Часть верфи рухнула на планету. Ты атаковал при помощи диверсанта эту верфь без приказа высшего совета. Ну, я думал, у нас война, Ит, поэтому и действовал сообразно военно-стратегической логике, нанеся удар до того, как противник даже предположить успел бы, что такой удар возможен, ответил я. Да и в день диверсии я прислал подробный план данного предприятия и его целесообразность. Речь идет не о целесообразности плана, прервал меня Винду. Ты действовал в отрыве от высшего совета опять. Если мы хотим добиться справедливости, ни одна из служб, ни один из магистров не должен действовать так, не поставив в известность остальных. Захотел, в наступление пошел, захотел, верфи взорвал. Сейчас, вон, только сообщил, что отправился к станции Бур, хотя миссию следовало бы согласовать. Вижу, ты никогда не исправишься. Ну, их претензии относительно понятны, учитывая то, какие сюрпризы и последствия могут быть от таких деяний. Но в то же время, порой надо действовать быстро, мгновенно, без обсуждений. К слову, многие джедаи так и действуют. На высшем совете обсуждаются лишь важнейшие миссии, битвы и назначения. И вот то, что я пропустил согласование миссии Антиллеса на Паммонте с советом, просто отправив тень, это не есть хорошо. Гордыня, изыди, сатана, не нужна мне гордыня. Она уже не раз меня подводила. Виноват, исправлюсь. Где-то я это уже слышал, задумчиво произнес Эван Пиилу. А, ты говоришь это каждый раз, когда из-за тебя что-то происходит. Может попросить мастера Фэй стать твоим воспитателем, или мастера Луминару. Раз уж ты, как Юнлинг, просто суешься во все места, максимально подрывая все наши устои. Но я уже вырос, возразил. Ощутил улыбку Шаакти. Ах так, она улыбается, когда меня отчитывают. Это минимум нечестно. Ну ладно, можно сказать, что с точки зрения расы, я точно не являюсь лучшим представителем по физической высоте, по стандартам роста сифи мужского пола я близок к понятию карлик ХММ, боевой карлик, но разумом. Не надо на меня так смотреть, магистр Пиилу, вы таки делаете мне больно своими скептическими взглядами. Не поясничай, тебе не к лицу, серьезно произнес Винду. Он тяжело вздохнул. Между тем, правда ли, что на Ринделе зреет недовольство касательно текущего положения дел в республике? Точнее сказать, ухватился за спасительную соломинку. Суть дела состоит в том, что не все офицеры оборонного флота Ринделе согласны с политикой правительства. По моим данным, адмирал Агларринг задумал восстать против правления. По правде говоря, все это напрямую связано с диверсией на доках Паммонта. Это заставило сепаратистов активизироваться в попытках захватить планеты и сектора с орбитальными кольцами верфями. И пусть Ринделе окружена республикой, это мало кого останавливает, если припомнить Бринтел-4 и другие фактические эксклавы. Дуку, по моим сведениям, получил огромное количество ресурсов и теперь усилит давление на миры с верфями. Огромное количество ресурсов? Спросил у меня Трибор, удалось ли отследить источник финансирования, ведь это один из вариантов отыскать спонсора ситхов среди финансовых элит и выйти на Сидиуса в Сенате. Удалось, подтвердил я, источник ассигнования, фирма, что связано с МГБК. Моуны, более точное название, полагаю, было бы интересно узнать всем присутствующим, потому что эта фирма была известна, как капиталы Дамаска. Ее основатели происходили из семьи Дамаск, Моуны. И вот Хива Дамаск, последний ее лидер, скончался примерно лет 10 назад, во время кризиса Набу. Я полагаю, что Хива, на это есть свои намеки, был учителем Дарта Сидиуса. То есть, чуть склонился Винду, это был мастер Сидиуса. Но тогда, кем был тот Забрак? Ситх-убийца, задал вопрос Пло Кун. Темный служитель, полноценно не обученный путям ситхов. Чисто инструмент для уничтожения неугодных. Неплохой такой инструмент, мрачно произнес Сэй Ситин. Квай-гон был одним из лучших фехтовальщиков формы Атару. Лучше, собственно, лишь Лайт и великий магистр. Интересный факт. Разрыв между моим Атару и Атару Квай-гона было невероятным. И тем не менее он считался третьим по мастерству в этой форме. Хотя я ему еще тогда говорил, что он буквально не создан для Атару. Долговязый, высокий, крупный. Идеал для пятой формы, или третьей. Но четвертая. Капиталы Дамаска после смерти Хива ушли в тень, продолжил я. Точнее сказать, данная фирма была уничтожена. Все лидеры капиталов состояли в Ордене Скошенного Круга. Это такое элитное сборище, которое представляет собой собрание политических и финансовых элит. 30 лет назад, насколько верны архивы, на заседании Ордена было совершено нападение группой маладейских убийц. В отчете было отмечено, что в живых остался лишь Хива Дамаск, который смог выстоять против элитного отряда. Думаю, вы понимаете, как он выстоял. К нему на помощь прибыл один из его знакомых, имя которого стерто из отчета. Стерто? Озадаченно спросила Ядль. Как это стерто? Либо не упомянуто. Полагаю, и Хива Дамаск был упомянут, потому как акция была более-менее публичной. По отчету наших товарищей, было обнаружено необычайно мощное возмущение в силе. Скорее всего, атаку отразил Хива и его ученик, Сидиус. А не является ли сам Хива Дамаск Сидиусом? Задал вопрос Винду. Он инсценировал свою смерть и где он прячется в Сенате? Сидиус влияет на Сенат, сам Хива погиб, хотя версия относительно неплохая, но вряд ли даже он бы смог провернуть подобное, особенно учитывая усиление безопасности нами и усиление слежки за сенаторами. Вполне возможно, ученик где-то захоронил убитого учителя, либо кремировал тело, полностью убрав улику. Получается, ситхи в элиты финансовые проникли. Может ли быть такое? Пользуется Сидиус активами Дамаска, донеслось от Йоды. Хаймэмэм, найти преемницу капиталов Дамаска нужно нам. Правда в том, что это почти невозможно, ответил я. Я смог связать капиталы Дамаска с финансированием сепаратистов, лишь сопоставив огромное количество данных. Теневые счета, фирмы-однодневки в самых разных секторах. Члены КНС отправляют деньги, но лишь на войну. На интриге Дуку и Сидиус используют наследие Дамаска, однако используют очень хитро, раз уж мы смогли до них дойти только сейчас. Если бы я не знал расклады, то наверняка эта информация взорвала бы мне мозг. Примечательно то, что я рассказываю обычно те данные, доказательства которых наличествуют. То есть ничего из своего послезнания я не рассказываю. Да, я знаю, где искать и приблизительно когда. Но попав в совет, я стал разумным фактом. Можно хоть сейчас выложить всю подноготную, но опять-таки, я могу так сделать лишь хуже. Надо продолжать расследование деятельности этой фирмы, вынес вердикт Винду. Полагаю, что надлежит усилить давление на Моунов, чтобы что-то узнать. Значит, штурм Майгита, задал вопрос Киадимунди. Если бы мы смогли захватить их правление, это позволило бы пролить свет на интриги Хива Дамаска и раскрыть личность Сидиуса. Кто в аппарате канцлера является ситхом? Кто в Сенате является ситхом? Полагаю, если мы тщательно исследуем жизнь Хива Дамаска, мы сможем отыскать того, кого он обучал, либо найти самого Хива живым и здоровым. Проблемой стать может атака на Майгита, ответил Йода. Силы есть у нас, но есть ли дозволение? Закон последний расширяет возможности наши, но аппарату канцлера обязанностей много передает. Сидиус, про операции зная наши, помешать может нам. Значит, нужно действовать тайно, сделала вывод Шаакти. Времени нет думать о том, что правильно с моральной точки зрения, а что нет. Судьба галактики на кону. Согласен я, кивнул Йода. До поры до времени, в тенях ответ искать должны мы, тенями играя, но не светом пользуясь, а я уж думал на его многомудрые фразочки его сегодня не прорвет. А нет, прорвало. В таком случае, я поручу изучить моим лучшим агентам путь капиталов Дамаска. Но учтите, коллеги, что возможно нашим врагом является тот, кто является высшим управленцем в республике. Противостояние ему должно быть хитрым, а не грубым. Используя лишь силу, мы проиграем. Да тут это всем понятно, ответил Винду. Пожалуй, на этом можно совещание завершить. Коулман, посмотрел он на Трибора. Тебя ждать в ангаре? Да, подтвердил Трибор. Однако стоит соблюсти правила. Не так давно, Совет примирения, где я являюсь главой, выдал предложение договориться с нашими карелианскими братьями об участии в войне. Поэтому я и магистр Винду намереваемся отправиться на переговоры в ближайшее же время. И кто мне говорил, что так нельзя? Задумчиво произнес я, все, что смотрите. Я встрепенулся от взгляда других магистров. Знаю, у меня это статистика, а у магистра Винду и магистра Трибора, лишь разовая акция. Виноват, исправлюсь. Иван Пиэл лишь натужно вздохнул. Миссию на Карелию одобрили единогласно. Так что Мейс и Каулман отправились на цивилизованную планету, ну а я отправлюсь в местность не совсем цивилизованную. И для начала мне надлежит перестраховаться. Никто и никогда не должен покинуть станцию Бур. А для этого я связался с нашими хакерами и сообщил, куда они должны заслать вирусы. Станция Бур находилась на привычном для нее месте. Астероидное поле-узел Стенессы забиловало некогда ресурсами для добычи полезных ископаемых. Однако все полезные ископаемые были добыты. Управляющая компания продала станцию другим владельцам, которой являлась группа «Багровая Нова». Это группа обычных наемников, которая занималась многим. Но брать заказы на джедаев они начали лишь при новой главе, которая таким нехитрым образом подключилась к ресурсам КНС. Хотя у Мики была причина ненавидеть джедаев. Ее родители были торговцами палочек смерти. И когда на них вышли джедаи, дабы арестовать их, те оказали сопротивление и были убиты джедаями. Мику приютил Строт. Станция Бур. В штабе гильдии «Багровая Нова» царило праздничное настроение. Не так давно часть их гильдии смогла достигнуть великих успехов, отчего им перепали солидные деньги от графа Дуку и сепаратистов. Платили они вполне достойно. Мика и ее муж Харрелл. Награда за джедаев ведь в силе, Мика? Спросил вошедший Низзер, капитан отряда, отличившегося на нуле. Тамошний разгром знатно уронил репутацию джедаев. А да, мурлыкнула Фаргулка, большая и жирная. Но не думай, что я поверю твоему докладу. Чем докажешь свой вклад? В ответ Низзер выложил несколько световых мечей на стол. Доказательства. Хайрррррррммммм. Неплохо, неплохо. Строт проследит, чтобы кредиты были на твоем счету к концу данных суток. А пока отдохни, развлекайся, воспользуйся услугами, что предоставляет станция Бур. Пока что предоставляет, хмуро произнес Строт, лысый, полноватый мужчина. Некогда он был именитым охотником за головами, однако сейчас лишь помощник при своей приемной дочери. Все эти награды от джедаев к добру не приведут, и джедаи вряд ли будут терпеть данную наглость. Уверен, они уже кого-то послали. У-у-у-у-у, они отправили одного джедая. Как страшно. Харрелл, ты что, не боишься? Весь дрожу, ухмыльнулся сородич Мики, тоже Фаргул, один из самых результативных наемников их гильдии. Мика и Харрелл, между прочим, дорогая, за все время своего существования, гильдия старательно избегала приема контракта за голову хотя бы одного джедая. И это неспроста. Умный человек по имени Строт. И что дальше? Сейчас я глава этой гильдии. Эти кредиты ничем не хуже других. Дело не в кредитах. Строт подошел к воспитаннице вплотную, и мы оба это знаем. Дело в твоих пустоглавых родителях, наркодельцах, которые погибли по своей глупости, решив сопротивляться арестовывающим их джедаям. А ты все видела, но при этом... Заткнись, грубо прервала Строта Фаргулка. Когда ты нашел меня, ты был одним из величайших охотников за головами. Но потеряв руку, ты потерял хватку. Глава, ее позвал один из сотрудников станции, отвечающих за техническое обеспечение. Наши системы были заражены неизвестным вирусом. Мы теряем контроль над узлами станции. Спасательные капсулы были заблокированы, в ангарах активировались турели. Что? Спросила Мика. Как такое возможно? А нет, Строт подошел к дисплею, который отображал данные с камеры, что выходило в главный ангар. Туда как раз залетел корабль «Звездный курьер», явно модифицированный. По парели спустилась фигура в белых одеждах. Его голову скрывал капюшон. За ним шагал высокий дроид-протокольник, скорее всего. Только не это. Что не это? Мика оттолкнула опекуна и присмотрелась к картинке. Харо, это что за джедай? Джедай же, пробей его по базе. Это Light Flying Star, магистр высшего совета почти нас своим присутствием, сообщил Строт вместо Харо. За него награда полсотни миллионов. Воскликнул Харо. За всех из их высшего совета почти такие награды. Ты себя-то слышишь? Вскрикнул Строт. Магистры высшего совета, это монстры. Сильнейшие из джедаев. Его одного хватит, чтобы перебить нас всех. Ха-ха-ха-хрм. Рассмеялась его воспитанница. Ой, не могу. Сильнейшие из джедаев. Вот только она пришел на мою станцию. Ко мне. У меня здесь сила. Слышите? Она включила громкую связь. К нам в гости заявился магистр высшего совета ордена джедаев. Сепаратисты назначили за него награду такую, что его даже новорожденный убить захочет. Кто убьет его, правнуки того никогда ни в чем не будут нуждаться. Джедай сейчас в главном ангаре. Вдруг громкая связь Микки отключилась и из динамиков полился спокойный, холодный голос. Обитатели станции Бур, сообщил Light Flying Star. Все наемники Багровой Новы, оказывающие сопротивление, приговорены к смерти. Мика, Харл и Низер, а также группа, что была на Нулле и Мерсене, приговорены к смерти. Заключенные группы Багровой Новы, я скоро вас освобожу. Если захотите, сможете присоединиться к уничтожению данного не самого приятного места. После я доставлю вас на Корусант, где мы проведем фильтрацию. Невинных перед республикой отпустим, даю свое слово. Харрис Фен, если можете, скажите ему, что некто по фамилии Секура уже заждался увидеть его в цепях. Пусть даже не пытается прятаться. Никто не уйдет от справедливого возмездия. Радостный возглас. А да, да. Приступаем к самому интересному. Пояснение. Я буду рад приступить к неподдельному насилию. Вперед, НК-47. Нас окружило несколько десятков наемников. Они открыли огонь. НК же открыл огонь в ответ. Также в главном ангаре показались автоматизированные турели. Их внутренняя оборона была против наемников. Все было против них. Я дал приказ турелям атаковать звездолеты. Все, кроме моего. И заблокировал спасательные капсулы. Как там было? Это не меня заперли с вами. Это вас заперли со мной. Зеленые клинки вращались, отбивая выстрелы. Инка же, выкрученный на полную, был под моей защитой и раздавал хедшоты. Постепенно, разумные начали отступать, выбегая из ангара. Давайте закроем ангар, а после продуем его. «Пусть ублюдок полетит в космос», — воскликнул кто-то. «Массивная дверь ангара закрыла вход прямо перед моим носом. Какая глупость! Я использовал световые мечи, чтобы начать прорезать путь. Прорезав себе импровизированную дверь, я просто выбил кусок металла при помощи телекинеза». В коридоре донеслись крики муки. Вырезанная дверь весила несколько десятков килограмм, а может и сотен. Нескольких разумных снесло с их мест и расплющило о стену коридора. Кровь стекала вниз по стене. Войдя внутрь, я спокойно прошел пару шагов. За мной вошел НК. Минус 23 разумных в главном ангаре. Я осмотрел собравшуюся толпу. А вас здесь сколько? 34? Хах, сколько отребья не собери, они отребьем останутся. Что сказал? Воскликнул кто-то. В меня полетели термодетонаторы, да еще и так много. Видимо, они решили, что этими взрывами смогут меня достать. Какая глупость, взрыв был не направленным чисто на меня, поэтому я собрал лишь часть энергии. Энергию я направил в шарик пирокинеза, который влетел в центр строя наемников. Раздались крики боли, слышался запах паленой плоти. Активировав оба меча, я прыгнул вверх и приземлился прямо в толпу наемников. Одновременно, НК открыл огонь. Я завращался на месте, делая так, чтобы под удар попадало как можно большее количество разумных. Они стонали, когда им отрубало конечности, они кричали, проклиная меня, пытаясь попасть в того, кто способен на крошечный сгусток энергии поймать другой сгусток энергии, такой же крошечный. Они падали обезглавленные, разрезанные надвое. Рядом валились трупы, убитые при помощи НК. Рассек радианца, отбил выстрел Твилика обратно в него же. О, еще термодетонаторы. Подхватив их телекинезом, отправил их в бросивших. Увернувшись от нескольких выстрелов, я сблизился с стрелявшими, встав между ними и совершив шун, совершив разворот, держа мечи в руках, одновременно сделав тройное сайча, то есть обезглавливание. Еще двое были слишком высокими для того, чтобы я чисто отрубил им головы, поэтому разрезал торс. И еще один. Ланник, удивленно посмотрел я на наемника. Тот вскинул бластер и тут же был разрублен вертикально на две половинки. Так, куда дальше? Мою ногу обхватил один из наемников. Я держу его, я не стал дожидаться фразы о том, что он меня держит и просто пронзил его спину. Двоих последних прикончил НК. Комментарий. Ничто так не бодрит, как много убитых мешков с мясом. Просьба. Хозяин, а можно нам больше таких миссий? Я даже не буду больше говорить то, что ненавижу слово «хозяин». Лучше займемся делом, ответил я. Следующий уровень. Пункт регистрации добычи охотников за головами. Там же находится и тюрьма. Убивать захваченных нельзя, НК. С остальными же можешь поступать как захочешь. Радостно. Мы принесем мешкам с мясом их участь. Я подошел к лифту, переступив труп. Кто-то явно хотел вызвать лифт, который теперь полностью был в моей власти. Поднявшись на уровень выше, я тут же активировал мечи. Однако меня встретили не охотники за головами, а пленники, которые убили нескольких охотников, натурально разорвав их и завладели оружием. Я вижу, стимул к свободе у вас имеется. Печальным тоном. Тупые кожаные мешки посмели лишить меня работы по оптимизации других кожаных мешков. Просьба. Хозяин, может мне все-таки можно их убить? Нет, ответил я, окинув взглядом отступивших разумных. Я все же посоветовал бы вам не вмешиваться, ребята. Я и один справлюсь, а вы будете мне лишь мешать. Но если хотите, проследуйте за мной. Тут что-то около полусотни пленных. А что с нами будет? Спросил старик, стоящий рядом с маленькой девочкой. Оба происходили из расы Тагрут. Я уже вызвал сюда аккламатор. Вас подберут, доставят на Корусант. Как и обещал, ваши дела изучат. И если за вами не найдут ничего незаконного, отпустят, возместив ущерб в финансовом эквиваленте. Будет облегчена регистрация. Кроме того, по каждому случаю будет начато расследование, кто вас заказал охотнику за головами. Не обещаю возмездия по каждому случаю, но защиту обещаю. Сам по себе факт того, что вас освободил я, уже неплохая защита. А что если я не хочу на Корусант? Спросил бандитского вида мужик. Тогда я доставлю тебя силой. Только позволь предупредить. Я уже убил свыше 50 разумных на этой станции. Убил вместе с этим дроидом, НК будто бы приосанился. Подумай немного, каковы шансы сразить меня и его? Хорошо, будь по-твоему, мы можем помочь. Надеюсь, мне это зачтется. Надейся, если ты преступник, я все равно блюсти слово данное тебе не буду. Ни к чему договариваться с отребьем. Не умеющий жить честно и по законам, не является тем, перед кем следует блюсти данные слова. Только в российских криминальных сериалах всякое отребье якобы имеет понятие о чести. На деле же, данный контингент не обладает никаким понятием о законах и морали. Развернувшись, я вновь направился в лифт. Следующая остановка, кантина была наполнена наемниками. Вздохнув, я начал работу, подобрав при помощи телекинеза снаряды в виде барных стульев, столов, стаканов. Разумные даже прицелиться не могли, вся кантина, разом, стала для них врагом. Инка же, подбадривая, в своем стиле, врагов, расстреливал их из бластера, иногда бросал термодетонаторы. Радостно. Выстрел, труп, что может быть лучше оптимизированного кожаного мешка? Ответ. Два десятка оптимизированных кожаных мешков. Я подтянул к себе сразу троих мужчин и буквально расчленил их. Стой, пощади. Последний наемник выбросил бластер, я поднял руку, останавливая НК. Я все скажу, все, мне и так все известно. Ты прячешь в кармане еще один бластер, чтобы выстрелить в меня. Когда я повернусь к тебе спиной, мужчина выматерился и попытался применить свой план, а я махнул рукой. Инка застрелил мужчину. Подойдя к барной стойке, я отыскал там бутыль с карельянским виски, и даже бармен достал бластер и отстреливался. А времена, а нравы, грустно произнес я. Хорошие виски, сладкие и немного за горло дерет. Что этот бриллиант забыл в этом гадюшнике? Сволочь, донеслось от еще одного недобитка. Инка опять выстрелил.